гляжусь в тебя, как в зеркало. Некоторые маги и ведьмы в большой тайне хранили знания еще об одной способности зеркала Йиналиш. Глава 1. Северина Снейп была девушкой доброй, и мама, упокой Мерлин ее душу, всегда говорила, что с таким характером место ей в Хаффлпаффе, но Северина попала на Слизерин, чем очень в свое время удивила Эйлин. Хотя Сквиб Тобиас, вассал рода принц, считавшийся ее отцом, всегда утверждал, что шляпа была права, распознав в заботливой и хозяйственной Северине верткую змейку. Ее умение ладить со всеми, обходя острые углы и располагая к себе, как раз и подходили факультету змей. К тому же, как она однажды узнала из подслушанного разговора мамы с ее тетей, настоящий отец был из Блэков, а уж они-то всегда учились на Слизерине, впрочем, как и принцы. Разговор вообще оказался очень познавательным, хотя тогда она и не совсем поняла, что означала фраза «прикрыл твой грех», сказанная теткой матери, когда та пожаловалась на Тобиаса. Сейчас, в 16, она уже понимала, что к чему, и была благодарна человеку, которого звала отцом. Он взял на себя ответственность за Северину и даже сейчас, когда матери не стало, продолжал заботиться о ней, как и раньше. Так вот, Северина была, как уже было сказано, девушкой доброй, и доброты в ней было так много, что всегда хотелось ей поделиться, но не обы с кем, а с братом. Да, ей хотелось иметь брата. Сестре она, возможно, тоже порадовалась бы, но брат был, несомненно, лучше. Вот только незадача, желание Северины противоречило желанию Эйлин, которая и слышать не хотела о втором ребенке, так что доброта Северины нерастраченной дождалась того времени, когда надеяться на появление брата стало бессмысленно. И вот сейчас Северина Снейп, пятикурсница Слизерина, стояла в заброшенном классе, обнаруженном ей во время ее ночных блужданий по Хогвартсу, и смотрела в огромное зеркало, по вычурной раме которого велась надпись, с первого взгляда кажущаяся абракадаброй, но при правильном взгляде складывающаяся в слова: «Я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания». Она слышала про зеркало Йиналиш, которое могло поймать все те иллюзии неосторожного мага, но еще она знала то, что являлось огромной тайной, о чем не было написано в книгах, и о чем знал не каждый маг. Зеркало могло исполнять желания, но за это, впрочем, как за все стоящее, нужно было заплатить. Правда, оно не могло вернуть умерших и не помогало стать знаменитым. Эти желания, так же как мечты о богатстве и славе, оставались иллюзиями, вытягивая из того, кто посмел мечтать об этом, все силы и магию. Только единицы могли сказать, что зеркало помогло их мечте сбыться, но и они не могли этого сделать. Не могли по одной простой причине: они исчезали, уходили в зазеркалье, оставив позади привычную жизнь, друзей и родных. Редкий маг был готов пойти на это, и тот, кто смог, найдя свою мечту, уже не делился секретом. Сначала зеркало показало Северине ее маму, грустно и ласково смотревшую на нее. Рядом стоял какой-то черноволосый мужчина, который, возможно, был ее отцом. Задумавшись о том, не значит ли это, что отец тоже умер, мисс Снейп пропустила момент смены декораций. Снова взглянув в зеркало, она увидела парня, похожего на нее. Нет, нельзя было сказать, что похожи они, как две капли воды, да и странное это было бы сходство, но, глядя на него, Северина поняла, что это ее брат. Брат, о котором она всегда мечтала, о котором хотела заботиться. А этот, из-за зеркалья, всем своим видом давал понять, что забота ему, несомненно, требуется. Грязные волосы, потрепанная мантия и, что было самым главным, мальчишка, судя по всему, недавно плакал, хотя сжатые губы и злой взгляд говорили о том, что он уже задумал месть тем, кто его обидел. Северина вглядывалась в лицо того, кого считала братом, и ей показалось, что стоит протянуть руку и она дотронется до него. Так она поняла, что зеркало дает ей шанс снова обрести семью. Здесь ее больше ничего не держало. Тобиас, конечно, воспитывал ее, но она знала, что у него не было к ней отцовских чувств, и ждала только совершеннолетия, чтобы уйти из его дома. Ее исчезновение даст ему возможность на год раньше обзавестись семьей. Она догадывалась, что у него уже кто-то был на примете. Не желая портить жизнь профессорам, Рина достала давно заготовленное письмо и, не отрывая взгляд от брата, отбросила его подальше, снова протянув руку к зеркалу, поверхность которого тут же пошла рябью. Рука, погрузившись в зеркало по локоть, встретила сопротивление. Получалось, что одного ее желания мало. Она посмотрела на брата, взглядом умоляя помочь ей. Северина так хотела туда, к нему, заботиться о нем, шить ему мантии, стричь волосы, завязывать галстук, давать советы, как знакомиться с девчонками. Она хотела, чтобы они стали семьей. Будто подслушав последнюю фразу, брат недоверчиво хмыкнул, но все же протянул руку, за которую Северина и ухватилась. Ее втянуло в зеркало и завертело в пространстве. Не успела она подумать о том, долго ли все это будет продолжаться, как ее выбросило в незнакомую комнату. Больно ударившись ладонями и коленками, она удержалась от падения на бок и, справившись с головокружением, поднялась на ноги. Как она убедилась, оглядевшись вокруг, зеркало отсутствовало, зато имелся парнишка примерно ее возраста, в котором она узнала своего зазеркального знакомца. Правда, он уже не сидел в углу, уткнувшись в коленки длинным носом, а стоял, прижимаясь к стене и выставив в ее сторону палочку. «Привет», — улыбнулась она, — «меня зовут Северина Снейп, а тебя, ты издеваешься?» «Да», — проговорил парнишка, не спеша опускать руку. «Тебя мародеры подослали, и почему на тебе слизеринская мантия? Я точно знаю, что ты не учишься на моем факультете. Так как тебя зовут? Меня действительно зовут Северина Снейп, и я действительно учусь на Слизерине, вот только мой Хогвартс находится, как я подозреваю, где-то в другом мире. Я прошла через зеркало и налишь. Ты нашла его, правда?» Мальчишка сразу позабыл про осторожности, и его черные глаза загорелись интересом. «А где оно и как ты смогла? Если ты знаешь про зеркало, значит, должен знать, что те, кто смог им воспользоваться для перехода, не могут рассказать, как это сделать. И, кстати, ты не представился, а ведь я пришла именно к тебе». «Ко мне?» – удивился парень. «А, ну да, судя по всему, тебе зачем-то понадобилась твоя копия, только противоположного пола. Но вынужден тебя разочаровать, ты мне не нужна. Извини, я не представился, меня зовут Северус Снейп». Проговорив это, слизеринец поднял валяющуюся на полу сумку и собрался выйти из комнаты. «Но ведь это значит, что мы с тобой, можно сказать, одно целое!» — воскликнула Северина, поняв, что вместо брата встретила почти себя, а может, наоборот, своего антипода. В этом нужно было разобраться, к тому же, раз она уже решила, что этот парень ее брат, то так тому и быть. Она будет считать его братом, а родственников не выбирают. «Северус, не уходи!» Северина испугалась, что брат сейчас уйдет, оставив ее одну в незнакомом мире. «Помоги мне, пожалуйста!» Тот повернулся и посмотрел на девушку, которая была похожа на него. В ее глазах стояли слезы, а Северус не любил плачущих девочек. Он понятия не имел, как их утешать. «Не реви», — проговорил он, решившись. «Я, так и быть, постараюсь помочь тебе. Будем считать, что ты моя сестра-близнец. Клянусь магией, что все, что я рассказала, правда», — проговорила Северина, обидевшись, что Северус так и не поверил ей. «Люмос». На кончике палочки загорелся огонек, свидетельствуя, что она говорит правду, и Северус обреченно вздохнул, понимая, что добавляет себе головной боли. «Каким образом я могу помочь неожиданно свалившейся на него? Ну, пусть будет сестрой, как я ей и сказал. Так вот, как я скрою ее от директора и декана, как притащу в дом, что скажет отец? Вот если бы мама». От этой мысли на глаза Северуса опять навернулись слезы. Он еще не привык, что матери больше нет, что он будет вынужден вернуться к отцу, который его ненавидит. А тут еще и это. Вздумалось же ей именно сейчас исполнять свое желание. «И как назло, я поссорился с Лили. Она бы мне помогла, а теперь, после того, что я сегодня натворил, обозвав ее грязнокровкой, она и слушать меня не станет. А ведь я хотел пойти и попросить прощения, но теперь уже, наверное, поздно, и Лили спит. Ладно, надо придумать, что делать с сестрой». Глава 2. «Значит, мистер Снейп, вы утверждаете, что эта девушка – ваша сестра-близнец?» Директор Дамблдор сверкал на Северуса глазами из-за стекол своих очков, а декан Слакхорн, устроившийся в мягком кресле, сложив на объемном животе руки, тихонько вздыхал, благодушно рассматривая своего студента, рядом с которым стояла девушка. При одном взгляде на нее было понятно, что мистер Снейп говорит чистую правду. Девушка, опустив глаза долу, комкала в руках платок и всхлипывала. Ее простая черная мантия, полностью скрывающая владелицу, была помята и выпачкана в грязи. «Так вы говорите, что с детства были разлучены, и вы, мисс Снейп, воспитывались в Америке. Но я не слышу у вас акцента. Альбус сильно сомневался в истории, что рассказывала эта невесть откуда взявшаяся особа. «Сэр, меня воспитывали в английской семье, гордящейся своей родиной и традициями, и я не посещала Салемскую школу, обучаясь дома». Подняв голову и мельком глянув на директора глазами, полными слез, девушка продолжила. «Хотя до недавнего времени я даже не знала, что в Англии у меня есть брат. Когда люди, которых я считала родителями, рассказали, что у меня есть семья, а они не родные, я очень удивилась. По их словам, пришло время отправить меня в Англию. Я не хотела ехать, но кто бы меня спрашивал? Меня передали совсем незнакомым людям, которые и увезли меня из дома. Мы прибыли в Лондон и поселились в отеле». Девушка расплакалась, и Северус неуклюже приобнял ее за плечи, не зная, что говорить и что делать дальше, в глубине души удивляясь актерским способностям и превосходной импровизации Северины. «Я не знаю, что за люди напали на нас, но человек, доставивший меня, сунул мне в руки порт-ключ, который тут же активировался, унося меня из номера. Я очутилась на поляне у озера и увидела вдалеке замок, к которому и поспешила. Я очень надеялась, что это окажется Хогвартс, в котором, как мне сказали, учится мой брат. Мне было так страшно, я думала, что никогда не доберусь до замка. Уже стемнело, и мне казалось, что за мной кто-то следит из-за кустов и деревьев, так что я торопилась, как могла. И как же вы нашли брата?» Декан Слакхорн не выдержал и задал интересующий его вопрос. Эта история походила на роман, и Гораций уже представлял, как будет рассказывать ее за чашечкой чая, сидя в окружении любимых учеников на собрании клуба слизней. «Я отправился в запретный лес за волосом единорога», — проговорил Северус, опуская взгляд. «Я знаю, что вы мне запретили, но я хотел попытаться сварить то зелье, о котором вы, профессор Слакхорн, говорили недавно, и я не выдержал». «Северус, Северус», — покачал головой Дамблдор, — «вы же знаете, что запретный лес опасен. Я буду вынужден снять с вас баллы. Думаю, что он особо опасен только в полнолуние», — не смог промолчать Снейп, вспоминая, что директор никак не наказал Поттера с Блэком, натравивших на него люпина, да еще и заставил его поклясться, что он никому не расскажет о случившемся. «Так что я рискнул и готов понести наказание. Тем более, что благодаря этому я нашел сестру. Это оправдывает мой неблаговидный поступок». Дамблдор прекрасно понял намек ученика, но не подал вида, снова покачав головой. «Что же теперь вы будете делать?» — спросил он, глядя на стоящих перед ним молодых людей. «Я подумала, что вы, директор, могли бы отпустить Северуса домой пораньше, ведь он уже сдал экзамены», — проговорила Северина и, набравшись наглости, продолжила. «Могу я попросить вас, директор Дамблдор, что вы хотите, милочка?» Альбусу было действительно интересно, о чем его собирались просить. «Могу ли я поступить на следующий год в вашу школу?» Директор в очередной раз убедился, что он запросто может просчитывать действия магов, общающихся с ним. Естественно, раз уж эта девочка появилась здесь, она должна хотеть остаться в Хогвартсе на законных основаниях, а так как обучение на шестом и седьмом курсе не входило в обязательную программу, девочка должна была попросить его о зачислении. «Ваше стремление к знаниям похвально, но без итоговых оценок за прошедшие 5 курсов, так называемых СВ, я не могу зачислить вас в Хогвартс. Хотя, если вы за лето сможете сдать эти экзамены, и ваши оценки будут хорошими, тогда милости просим. И кстати, а как же ваши документы?» Девушка посмотрела на директора, в ужасе прикрыв ладошкой рот. «Мои документы? Но у меня их нет. Они остались у моих сопровождающих. Что же делать?» Она снова принялась всхлипывать. «Но это легко поправимо», — вмешался Гораций, — «ведь мистер Снейп и ваши родители подтвердят факт вашего родства. К тому же, у нас есть книга, где записаны все ведьмы и волшебники школьного возраста, проживающие в Британии. С ее помощью мы отсылаем им приглашение в школу. Я подумал, что хоть вас и не было в Англии в 11 лет, когда вашему брату пришло письмо, все же имя могло появиться в книге в тот момент, когда вы приехали в Лондон». Идея пришла в голову Альбусу внезапно, и он решил, что это неплохой способ вывести на чистую воду обманщицу, зачем-то пытающуюся пробраться в школу. То, что девушка не под оборотком, он уже убедился, а вот ее намерения он так и не смог выяснить, а воспользоваться легилименцией не представлялось возможным. «Хорошая идея, Альбус», — одобрил Слакхорн. Директор, согласно кивнув, подошел к одному из стеллажей и достал с полки ничем, кроме размера, не выделяющуюся книгу. «Это она», — произнес он, кладя фолиант на подставку и приготовившись отразить нападение, только в этот момент спохватившись, что именно книга и может быть целью девушки. Ожидаемой реакции не последовало. Незнакомка заинтересованно смотрела на фолиант, не делая попыток подойти, так же как и Северус Снейп, с некоторым любопытством ожидая результата директорского исследования. Все еще настороженный, Альбус принялся листать страницы, разыскивая лист, на котором значились маги, родившиеся в 60-м году. Наконец, тот нашелся, и директор принялся читать имена детей, многие из которых не учились в Хогвартсе. Данная книга была очень ценным артефактом, и он порадовался тому, что ее удалось забрать из министерства, обезопасив этим маглорожденных волшебников. Ведь в книге, помимо имен и названия учебного заведения, которое посещали юные волшебники, были указаны и их адреса. Быстро найдя фамилии, начинающиеся на «С», Дамблдор удивленно уставился на две записи, расположенные друг за другом. «Снейп, Северус Тобиас, 0901-1960, Г. Каукварт, тупик предельщиков, 7, ученик 5 курса школы чародейства и волшебства Хогвартс, факультет Слизерин». Следующая запись гласила: «Снейп, Северина Аделаида, 0901-1960, замок Хогвартс, не распределена. Похоже, сам замок желает, чтобы вы учились в его стенах, мисс», — проговорил удивленный профессор. «Ну что же, значит, мы сможем договориться с министерством о вашем экзамене. Тем более, кроме вас, еще несколько учеников будут пересдавать, кто по причине болезни, а кто из-за неуспеваемости или домашнего обучения». Северина не могла не порадоваться, что ее проблема разрешилась так легко. Хотя, если подумать, раз зеркало связано с замком, то должно же оно заботиться о тех, кто прошел через него. А документы у нее были и экзамены она сдаст. «Профессор Дамблдор, сэр, так вы разрешите Северусу уехать сегодня?» — снова задала она интересующий ее вопрос. «Но школьный поезд до Лондона будет только послезавтра», — улыбнулся Дамблдор. «Может, вам стоит задержаться в замке? Мы доберемся на ночном рыцаре», — проговорил Северус, представив, какие разговоры вызовет его новоявленная сестра, тем более сейчас, когда экзамены сданы и старшекурсникам заняться особо нечем, да и сегодняшнее происшествие у озера. «Ну хорошо», — вздохнул Дамблдор, — «вы можете уехать в любое время. Тогда я пойду, соберу вещи». Снейп поспешил покинуть кабинет директора, вооруженный запиской, чтобы избежать наказания за позднее нахождение вне стен факультетской гостиной. «А юная мисс может пока посидеть здесь, мы попьем чаю», — согласился директор. «Извините, но я не могу пить чай, сидя в кабинете с двумя мужчинами», — отрицательно покачала головой Северина, вспоминая смутные слухи о том, что директор любит узнавать секреты. «Это может бросить тень как на мою, так и на вашу репутацию. Я лучше подожду Северуса в коридоре». «Ну, что вы, мисс Снейп», — Слакхорн был сама любезность. «Никто не подумает ни о ком плохо. К тому же, посмотрите, сколько портретов. Тут не так на ученика посмотришь, а они уже осуждают и шепчутся». «Ну, ну, Гораций, не наговаривайте на нас», — улыбнулся какой-то старичок на портрете. «Мы, конечно, любим поболтать, но разносить сплетни, помилуйте». «Детка, спокойно пей чай, я присмотрю за этими юношами», — прошамкала старушка с дальнего полотна. «Умница, девочка, за мужчинами нужен глаз да глаз». Портреты директоров и директрис рассмеялись, разрядив обстановку. Не успела Северина как следует распробовать чай, как директор сообщил, что Северус ждет ее возле горгульи. Попрощавшись с профессорами, девушка отправилась к брату, действительно ожидавшему ее у лестницы. «Нам надо выйти за ворота», — сказал он. «Пойдем быстрее, а то скоро расцветет. Не хочу, чтобы кто-то знал, как и когда мы покинули замок». Глава 3. Вытащив новоявленную сестрицу за ворота, Северус взмахнул палочкой, вызывая автобус. Тот незамедлительно появился, гостеприимно распахнув двери. «Куда надо, студенты?» — задал вопрос материализовавшийся в дверях кондуктор. «Каукварт, тупик предельщиков», — буркнул Снейп, доставая потрепанный кошелек. 9 секли с каждого, если хотите какао, придется доплатить», — сообщил кондуктор и, получив от отказавшегося от какао Северуса деньги, отступил вглубь салона. Снейп пропустил Северину вперед и еле удержался на ступеньках, когда автобус рванул с места в карьер. Рина успела занять ближайшие кресла, а через пару минут на соседние рухнул ее брат, прошипев: «Ненавижу автобусы». Сочувственно посмотрев на него, Северина крепче вцепилась в подлокотник, надеясь не свалиться на пол на каком-нибудь повороте. До Каукварта домчались быстро, и автобус, выплюнув их в сиреневую муть рассвета, растворился как и не бывало, просочившись между расступившимися домами. Северус, поплотнее запахнув мантию, двинулся к обшарпанному дому, стоявшему крайним в ряду таких же доходяг. В окнах горел свет, и Северина подумала, что, возможно, мать стоит у плиты, командуя сковородками, ножами и венчиками, готовя Тобиасу ранний завтрак. «Северус, а твоя мама, она...» — начала Рина, решив уточнить, как ее примут в этом доме. «Моя мать умерла», — резко проговорил брат и отвернулся, зло пиная подвернувшийся под ногу камень. «Я живу с отцом, и, если честно, даже не представляю, как буду объяснять ему, кто ты такая». «Значит, твоя тоже», — скисла Северина, жалеючи и брата, и себя. «А почему не знаешь? Он же знает о магии, значит, ему можно объяснить. Он магло и ненавидит магию, а объяснить не получится, он почти всегда пьян», — заорал Снейп, поворачиваясь к новоявленной сестре и сжимая кулаки от осознания своей беспомощности. Кое-где в соседних домах зажегся свет, и Северус поспешил к крыльцу. «Пьян? Но как же так, ведь Тобиас не пьет. Или здесь, в этом мире, мама вышла замуж за другого, или неужели наши с Севом жизни абсолютно противоположны? Но ведь у него тоже нет матери, а если так, значит, наши судьбы в чем-то совпадут, надо только разобраться». Задумавшись, Северина не заметила, как отстала от брата, который уже подходил к дому, и догнала его, когда он, открыв дверь, шагнул в темноту, предоставив ей возможность самой набивать себе шишки в потемках. Северина замерла, давая глазам привыкнуть, но тут заскрипела дверь, выпуская в коридор тусклый свет лампочки, освещавшей комнату. Она поспешила туда, стараясь не запнуться о валяющуюся вокруг обувь, бутылки и предметы, чье назначение было трудно разглядеть в потемках. Комната, представшая перед ее взором, напомнила ей притон. Так она и представляла то заведение, в котором обычно шайка грабителей отдыхала от дел неправедных. Во всяком случае, примерно так он описывался в тех книгах, которые она читала у тетки. В тех, где речь шла о похищенных прекрасных дамах и спасающих их благородных кавалерах. Репутацию притона поддерживал развалившийся ровно посередине комнаты мужчина, чей богатырский храп никак не соответствовал его хоть и длинному, но худому телу. О том, что мужчина высокий, говорило то, что, вытянувшись, он занимал большую часть пола. Дополняли получившийся натюрморт винные бутылки и банки из-под пива, пакеты с непонятной массой, бывшей когда-то едой, огрызки яблок, рыбьи кости и жирная бумага. Все это, щедро разбросанное, доводило замысел художника этой картины до некой завершенности, несмотря на весь хаос, царивший вокруг. Северус, презрительно ткнув полуразвалившимся ботинком лежащего, вызвал своими действиями усиление храпа и пьяное бормотание. Алкогольная амбре в комнате достигла пика и поспешила распространиться по дому, заполняя пространство, до этого бывшее недоступным из-за закрытой двери. Северина, подергав брата за рукав, спросила испуганным шепотом: «А нам обязательно жить здесь? А где же еще?» Как на полоумную уставился на нее брат: «У меня есть немного денег. Мы бы могли снять комнату в гостинице, и, может, нас возьмут на работу?» — пробормотала она. «Можно попробовать, но, боюсь, мало кто захочет связываться с двумя неизвестными подростками. Не дай Мерлин, еще и в лютный угодим. Но можно ведь поискать у маглов. Я не очень хорошо знаком с магловским миром, да и привычнее дома, и жить можно бесплатно. Хотя знаю я одно место, здесь неподалеку. Там старый заброшенный маяк и хижина смотрителя. Туда редко кто наведывается, мы могли бы пожить там, только надо раздобыть лодку». Северина с надеждой посмотрела на брата, но он продолжил: «А вообще, все это ерунда. Деньги все равно будут нужны, к тому же и к школе подготовиться надо будет, тебе одежду купить, да и учебники, вдруг тебя не распределят на Слизерин, в этом случае понадобится второй комплект. Так что давай, двигай наверх, я сейчас покажу тебе мою комнату, будем жить там. Я, так и быть, уступлю тебе кровать». Северина, мечтавшая заботиться о брате, почувствовала себя обманутой. Этого мальчишку не надо было защищать, он командовал ей как хотел, и оставалось только утешать себя тем, что такая ситуация создалась потому, что это она попала в его мир, а не он в ее. Но она привыкнет, разберется, и вот тогда. Комната была маленькая, кровать железная, а пыль покрывала все горизонтальные поверхности, давая понять, что в комнату давно никто не заходил. Северина осторожно вошла, стараясь не прикасаться ни к чему, совсем не желая пачкать одежду. «Сев, дай мне какое-нибудь старое мамино платье и покажи, где тут у вас тряпки, ведра, веники, надо убрать пыль». «Сейчас», — отозвался брат, — «и мне не нравится, когда ты зовешь меня Сев. А как, я Северина, ты Северус, что, так и будем называть друг друга. Лучше сократить твое имя до Сева, а мое до Рины, и нам проще, и другие удивляться не будут». Братец молча вышел из комнаты. Через пару минут Рина получила ведро с водой и пару тряпок, а также стала обладательницей поношенного платья, которое ей было несколько велико, но она решила эту проблему, подпоясавшись и подоткнув подол. Через час комната сияла, и Сев, притащив две тарелки с кашей, только молча посмотрел по сторонам и одобрительно хмыкнул. Каша оказалась не очень вкусной, но Рина понимала, что выбирать особо не приходится. Хоть с трудом, но она запихнула ее в себя, получив очередной одобрительный взгляд брата. «Сев, послушай», — заговорила она, когда каша была съедена, — «я тебе не все сказала, я ведь готовилась уйти из своего мира и прихватила с собой сумку с вещами, так что нам не надо тратиться мне на одежду и учебники. У меня все есть, а деньги мы можем потратить с пользой. С пользой, например, ну, может, мы сможем их во что-нибудь вложить. Думаю, нам сейчас нужно просто про них забыть, пусть лежат на крайний случай». Внизу загрохотали башмаки проснувшегося с ней постаршего. «Северус, ведьмина отродье, я знаю, что ты дома. Бегом сюда и расскажи отцу, почему ты сбежал из своей чертовой школы». Отец проснулся, Северус как-то безнадежно посмотрел на Рину. «Надо идти, а то он сам сюда придет, будет только хуже». «Я с тобой», — подскочила Рина. «Надеюсь, он поймет, я ему все объясню. Сиди тут, не лезь под горячую руку, а то мало ли, он с похмелья обычно злой». Сказав это, Сев вышел из комнаты, отправившись к отцу и захлопнув дверь перед носом Северины. Она было хотела обидеться, но потом подумала, что брат пытается, как и положено джентльмену, защитить ее. Но она-то пришла сюда заботиться о нем, значит, она все же должна спуститься и поговорить с Тобиасом. «А вот интересно», — подумала она, крадучись спускаясь по лестнице, — «Тобиас Севу отец или, как мне, отчим?» Она появилась в комнате как раз в тот момент, когда хозяин дома занес руку, желая влепить сыну оплеуху. Тобиас Снейп собирался наказать сына, и было за что. Этот паршивец надумал врать, что его отпустили раньше и нес какой-то бред о сестре. Этого Тобиас терпеть не мог, давно следовало проучить наглеца. «Здравствуйте», — произнес кто-то у него за спиной, — «а вы знаете, что детей бить нельзя». Северина, испугавшись за брата, которому вот-вот должно было прилететь, не придумала ничего умнее, кроме как задать провокационный вопрос и надеяться, что он не послужит катализатором ярости. Тобиас Снейп удивленно обернулся, забыв о наказании сына, и Северина порадовалась, что ее выходка подействовала именно так, как она и рассчитывала. Удивленный и, кажется, испуганный мужчина пристально рассматривал ее, а потом задал вопрос, заставивший ее замереть. «Эйлин, это ты? Ты пришла за мной?» Рина уже собралась объяснять, что он ошибся, но старший Снейп, стоявший, не отрывая от нее взгляда и потирая левую сторону груди, будто пытаясь убрать боль, вдруг покачнулся и с искаженным лицом рухнул на пол. Девушка, не ожидавшая такого исхода своего демарша, жалобно всхлипнула и посмотрела на замершего Северуса. Брат от ее всхлипа отмер и бросился к отцу, принявшись его тормошить. Тот совсем не реагировал на это, находясь в отключке, но слабое дыхание явно показывало, что он жив. «Что ты наделала?» — зло глянул на Северину брат. «Я же сказал тебе сидеть в комнате, пока я его не подготовлю. Что мы теперь будем делать, если он вдруг помрет? Я не хочу в приют». Глава 4. В больнице, куда старшего с ней подоставила скорая, подросткам объяснили, что у Тобиаса был сердечный приступ и ему придется на некоторое время остаться здесь. Вернувшиеся домой брат с сестрой долго не раздумывали, что делать. День был длинный, но и он, наконец-то, закончился, поэтому уставшие подростки завалились спать, наскоро поужинав все той же кашей. Продукты они купили, возвращаясь из больницы, но готовить все еще не хотелось. Северус, как и обещал, уступил Рине кровать, бросив на пол одеяло и завалился на него, укрывшись мантией. Она же, укоризненно покачав головой, отправилась в ванную, где, с трудом справившись с газовой колонкой, нагрела воды, с наслаждением смыв с себя грязь и пот. Надев свою любимую ночнушку, кремовую с розочками, она тихонько пробралась мимо Сева, тихонько похрапывающего, развалившись на спине, и улеглась в постель, тоже воспользовавшись мантией как одеялом. Утром Северус, проснувшийся, как ему казалось, очень рано, не обнаружил сестры в кровати. Зато его чуткий нос уловил вкусный запах горячей еды, постепенно заполняющий весь дом. Всклокоченный и отлежавший на полу бока Северус поспешил на кухню, где обнаружил Рину, жарившую яичницу с гренками. Внимательно рассмотрев брата, девушка отправила его умываться, решив, что позже она обязательно заставит его вымыться полностью. Пригрозив отлучением от стола попытавшемуся было протестовать Северусу, она улыбнулась хмурому парню, который поплелся к раковине. Через полчаса, когда от завтрака остались лишь воспоминания, Рина завела разговор о волшебной палочке, которая должна была остаться от Эйлин. Вот тут-то и выяснилось, что ей давно уже пользовался Северус. Это обстоятельство очень обрадовало Северину, так как немного раньше она рискнула поколдовать своей и убедилась, что министерский контроль на нее не распространяется. Во всяком случае, пока уведомление о нарушении не появилось, так что, видимо, до официального зачисления в Хогвартс и сдачи экзаменов в начале августа, колдовать своей палочкой Рина может свободно. А там оставалось потерпеть немного до совершеннолетия, и делай что хочешь. Сейчас же они с Северусом запросто приведут в порядок дом. Поделившись этой мыслью с братом и не увидев радости в его глазах, она все же не оставила эту идею, и уже через некоторое время Северус старательно махал палочкой, благодаря чему грязный дощатый пол засиял как новый, радуя хозяев натуральным цветом дерева. Северина же, убедившись, что брат справляется с возложенной на него миссией, поснимала шторы со всех окон в доме, постаравшись не поднять пыль, скопившуюся в их складках. Наскоро пообедав в середине дня, ведьма и маг продолжили великую битву за чистоту, как назвала эту уборку Северина, убеждая недовольного Северуса, что его отец оценит усилия. Ну, а если нет, то плевать они на него хотели. Жить в чистом доме намного приятнее. Северина вообще очень любила убирать дом с помощью магии. Так как в их доме домовиков не водилось, мать с раннего детства приучала девочку помогать во всем, будь то готовка, уборка или стирка. Эйлин, научившись всему этому уже после того, как вышла замуж, хотела, чтобы ее дочь не была белоручкой, тем более ведьме вести хозяйство намного легче, чем могли. Поэтому сейчас Северина знала множество полезных в быту заклинаний, благодаря которым сложное дело поддержания порядка превращалось в удовольствие. К вечеру, уставший с непривычки Северус, съев тарелку картофельного пюре и выпив чаю, снова попытался тут же завалиться спать, но был со скандалом отправлен в ванну. Рина перед этим четко объяснила парню, для чего люди придумали мыло, которое, кстати, было выдано ему из ее личных запасов. Северина затолкала брата в ванную, вручив ему свой любимый шампунь, от которого волосы вкусно пахли апельсином, и пообещала проинспектировать помывку, как только он высунется из-за двери, и горе ему, если он посмеет ее обмануть. Сев, решивший не спорить с девчонкой, к тому же очень хотевший спать, тихо огрызаясь, заперся в ванной комнате, где и обнаружил, что в ванне уже набрана приятной температуры вода, и в кои-то веки решил спокойно искупаться, не волнуясь, что пьяный отец попытается его утопить, и зная, что никто не будет тарабанить в дверь. Но, если быть честным, он просто решил смириться. Хочет эта новоявленная сестрица видеть его чистым, вот пусть сама за этим и следит. Ему было все равно, чистые у него волосы или нет, его больше интересовали книги, а красоваться ему ни перед кем. Лили с ним больше все равно не заговорит. Вымывшись и выслушав одобрительные слова Рины, Северус отправился в комнату. Та тоже изменилась, и теперь у него была небольшая кровать, напоминающая пляжный лежак, с мягким матрасом, чистым бельем, подушкой и одеялом. Оценив способности сестры к трансфигурации, Сев завалился спать. Обычную кровать в эту комнату поставить бы не удалось, а фраза Северины о том, что она может ночевать и на диване в гостиной, была подвергнута им критике. Отец, вернувшись из больницы, снова напьется и отправится спать на диван, игнорируя собственную спальню, так что сестре в гостиной делать нечего. Сожаление о том, что у них нет гостевой комнаты, было высказано Снипом еще вчера, но тут уж ничего не поделаешь. Он вообще не важный трансфигуратор. Арина, хоть и явно умела больше него, тоже не могла похвастать тем, что сможет увеличивать жилище. Северус был рад и тому, что в эту и последующие ночи будет спать не на полу. Правда, чары придется обновлять утром и вечером, но это такие мелочи. Рина наколдовала еще и ширму, разделив ею комнату. Хотя она и постаралась убедить себя, что ей нечего стесняться брата, все же смущение никуда не делось. Они не росли вместе и не ощущали себя настолько родными. Сбегав в ванную и наведя там порядок после Северуса и себя, она растянулась на кровати, радуясь чистому белью. Кажется, быт начинал налаживаться. Глава 5. Вернувшийся через неделю отец Северуса, тихий и трезвый, молча выслушал версию о появлении Северины в их доме. Сообщение о том, что девушка его дочь, отданная Эйлин сразу же после рождения дальним родственникам, было воспринято им несколько скептически. Его заявлению, что он прекрасно помнит, что Эйлин родила только сына, было противопоставлено утверждение, что он не видел момент родов, а потом у него как раз и остался один сын. Северине не очень нравилось так обманывать Тобиаса, но ее предложение выдать себя за кузину забраковал Северус, резонно заметив, что все, рассказанное магом и маглом, должно совпадать. Хотя для соседей и прочих любопытных вполне подошла версия Рины. Шепотом пройдясь по чертовым ведьмам, прячущим зачем-то своих детей, Тобиас без возражений принял девушку в семью. Такое поведение было совсем не свойственно Снипу-старшему, о чем и сообщил братец, предположив, что того сильно впечатлила внешность Северины, очень похожей на Эйлин. «Да, мне говорили, что я очень похожа на мать. Неужели он решил бросить пить, после того, как перепутал меня с нею? Я не знаю», — задумчиво произнес брат, «но если дело обстоит именно так, то хотелось бы, чтобы его нынешнее состояние продлилось хотя бы до конца лета. Но я сомневаюсь, сейчас оклемается и пойдет пить с дружками». Северина промолчала, одновременно управляясь со сковородкой, лопаткой и ножом, споро готовя обед. Деньги на продукты дал старший Снейп, судя по всему, достав из заначки, неизвестно как сохранившейся в его прошлой пьяной жизни. Лето в этот раз пролетело и для Сева, и для Рины совершенно незаметно. Северус нашел подработку в булочной, точнее, о ней договорилась Рина, зайдя туда за хлебом, и теперь он каждый день тратил несколько часов на уборку магазинчика, выкладку батонов, булочек и плюшек на витрину, а также разносил хлеб постоянным покупателям, оплатившим доставку на дом. Снейп-старший держался, удивляя своего сына трезвым видом, с головой уйдя в работу и соглашаясь на сверхурочные. Видимо, таким образом он избегал не только друзей, но и Северину, которая хлопотала по хозяйству, привнося уют в их быт. Та же полностью освоилась и в этом мире, и в этом доме, который сейчас было совсем не узнать. Любой, кто вдруг решил зайти в гости, был бы встречен запахом чистоты и вкусной еды. Правда, в гости к Снейпам никто не ходил. Друзья Тобиаса, пару раз встреченные им неласково, постарались забыть дорогу к его дому. Северус больше не ждал Лили, получив гневную отповедь, когда попытался извиниться перед ней, встретив как-то на улице. А Северине просто некого было приглашать. В конце июля она сдала экзамен в министерстве. Для этого ей пришлось первый раз выбраться в Лондон в сопровождении брата. И вот теперь, в начале августа, она ожидала сову с результатом и, как она надеялась, с уведомлением о зачислении в Хогвартс. Две школьные совы, притащившие ей и брату результаты экзаменов, были накормлены и обласканы. Оценки у нее оказались ожидаемо высокими, хотя и не настолько, чтобы оказаться лучшей на курсе. А вот Северус огорчился, получив по трансфигурации удовлетворительно. Северина очень удивилась такой оценке, тем более она видела, как справляется брат, но решила не заострять на этом внимание. Вместе с оценками сова принесла и официальные документы ее зачисления на 6-й курс. Все получилось, и она была этому несказанно рада. Теперь оставалось пройти распределение и оказаться на родном факультете. Выбрав удобное время, они отправились на Диагон-аллею. Северине, как она и предполагала, новые мантии не требовались, ее прежние в прошлом году были куплены на вырост, а девушка очень бережно относилась к вещам, так что они выглядели почти как новые. Северусу, который упрямо направился в магазин, где продавали подержанные вещи, она, смирившись с его решением, смогла найти две отличнейшие взрослые мантии, которые брат сразу попытался забраковать. Дело в том, что обе имели, по мнению Северуса, большой изъян. На одной красовалось жирное пятно пониже спины, а другая могла похвастаться прожженным воротником. К тому же обе были ему слишком велики. Это не остановило Северину, которая знала, что сможет легко их переделать. Так что мантии были тут же куплены, и она признала, что Сев правильно сделал, притащив ее в этот невзрачный магазинчик. Но все же Ирина настояла и на посещении лавки, где продавалась новая одежда. Его старая зимняя мантия оказалась ему коротка, да и третья рабочая нужна была обязательно. Прикупив средние по цене и качеству мантии, снипы, наконец-то, отправились в лавку букиниста. Они оба предпочитали подержанные книги новыми даже сейчас, когда у них были деньги, собирались покупать учебники именно там. Иногда на полях книг можно было найти полезную информацию, если учебником до тебя пользовался такой же, как и Северус, увлекающийся человек. Учебники Северины, по которым училась еще ее мама, прихваченные с собой, здесь не подходили, резко отличаясь преподносимыми знаниями. Но девушка собиралась использовать их в виде дополнительной литературы. Найдя более-менее новые учебники среди совсем уже потрепанных, они не смогли удержаться от соблазна поковыряться в книжных развалах, благо владелец этой лавки не имел ничего против того, чтобы покупатели сами искали нужную им литературу, одновременно просвещаясь и по другим темам. В этот раз их добычей стала позапрошлогодняя подшивка журналов зельеварения «Сегодня» и книга о лечебных чарах, которые используются в быту. Было еще огромное количество книг, которые они хотели бы купить, но, увы, деньги следовало экономить. Скрипя сердце, подростки выбрались из такого притягательного для них магазина и отправились сначала к Малпитперу за ингредиентами, а потом в лавку, торгующую концтоварами. Запасшись в ней пергаментом, перьями и чернилами, снипы решили посетить Фортескью. Уж очень сильно Северина хотела сравнить вкус здешнего мороженого с тем, что она ела в своем мире. Войдя в кафе, они заказали по небольшой порции мороженого и по бокалу ягодного морса, и найдя свободный столик, со вздохами облегчения за него уселись. Все же, проведя полдня на ногах, они чувствовали усталость. Мороженое оказалось ожидаемо вкусным, и Северина расправилась со своей порцией аккуратно, но быстро, краем глаза следя за братом, который старался есть медленно, изображая безразличие к лакомству, но Рину было трудно провести. Она-то видела, что Северусу нравится, и если бы он мог, то с удовольствием съел бы порцию во много раз больше той, что стояло сейчас перед ним. Не желая выходить под жаркое обеденное солнце и потихоньку попивая морс, Северина засмотрелась через окно витрины на спешащих волшебников и ведьм, и обнаружив, что за ее спиной кто-то стоит, только тогда, когда напрягся Северус, тем временем подошедший произнес: «Так, кто это у нас здесь с Нюниусом? Неужели наш сопливый змееныш нашел девушку?» «Нет, вряд ли, ни одна из тех, кто его знает, не согласилась бы встречаться с ним после того, как он повисел без штанов на виду у всех. Ты прав, Джейми, они бы побрезговали. Значит, он нашел ее в лютном». Северина молниеносно развернулась и, даже не пытаясь рассмотреть обидчиков, узнав их по голосам, врезала по ним невербально тем неприятным заклинанием, от которого проклятый начинал блевать слизнями. Она решила, что оно им очень подойдет, раз уж они запросто могут оскорбить девушку такими словами. Двое мажоров, которых она на дух не переносила и в своей школе, хотя там они и не вели себя так мерзко, даже не успев достать палочки, схватились за горло, пытаясь сдержать рвоту, но, увы, это действие не отменяло заклинание. Северус, приготовившись защищать сестру от Блэка с Поттером, выхватил палочку как раз вовремя, чтобы успеть поставить щит, отбросивший этих двух баранов, которые, как обычные маглы, кинулись на Северину, рыча от ярости. Тут уж вмешались посетители и хозяин заведения, кинувшие в дебошира вступифой, не желая доводить дело до потасовки и вызова авроров, и давая возможность Северине с братом покинуть кафе. Глава 6. На вокзал Кинг-Кросс их доставил Тобиас, непривычно для Северуса спокойный и чисто выбритый. Подержанную машину, купленную им по дешевке, он вел аккуратно и несколько неуверенно, видимо, вспоминая сей полезный навык. Проводив их до разделительного барьера, он обнял Северину и неуверенно протянул сыну руку. Северус испытующе посмотрел на него и все же рискнул ответить рукопожатием. «Учитесь хорошо», — проговорил отец, и: «Северус, ты уж меня, дурака, прости». Сказав это, Тобиас развернулся и стремительно исчез, затерявшись среди толпы маглов, как раз начавших посадку на поданный к перрону состав. Снейп-младший, молча вцепившись в тележку, покатил ее в портал, разделяющий их миры. Северина поспешила за ним, не задерживаясь ни на минуту. Сзади уже толпились мелкие маглорожденные, стремясь попасть в сказку. Заняв купе, Северина приготовилась отбивать атаку мародеров, которые оскорбили ее летом. Она сомневалась, что настолько невоспитанные люди соизволят осознать свою вину, и, конечно же, не сомневалась в том, что они пожелают отомстить. В общем, все так и произошло. Ввалившиеся в их купе двое знакомцев, сопровождаемые еще парочкой подростков, сходу начали их оскорблять, за что опять-таки получили адекватный ответ. Вмешавшиеся старосты Слизерина пообещали снять с нападавших очки по приезде в школу, чем совершенно их не испугали, а Северина, узнав, что один из мародеров тоже является старостой, вслух удивилась, почему таким личностям доверяют такую ответственную должность. На что она снова получила грубый ответ от парней, уже записанных ею в личные враги, и виноватый взгляд от гриффиндорского старосты, увидев который, Северина почувствовала неладное. Появившуюся мысль она постаралась побыстрее отогнать, ведь не может же в Хогвартсе учиться оборотень, тем более его вряд ли стали бы назначать старостой. Жаль, что она не обращала на него внимания раньше, но может, в ее мире с ним все было в порядке. Решив, что она расспросит у Сева Ремуси Люпини, Рина уселась в уголке напротив брата, так же как и он, уткнувшись в книгу. Ее распределение на Слизерин, произошедшее после того, как за свои факультетские столы отправились первокурсники, ни у кого не вызвало удивления, в отличие от самого факта, что у Снейпа имеется сестра. Слизеринцы рассматривали ее из-под тишка, изучая и пытаясь составить собственное мнение, пока она отдавала должное праздничному ужину, появившемуся на столах. Представители же других факультетов не были такими деликатными и разглядывали ее, не скрывая своего интереса. Особенно нагло вели себя гриффиндорцы, явно подначиваемые наглой парочкой, с которой она уже успела сцепиться дважды. Незаметно изучая гриффиндорский стол, Северина обнаружила еще одно заинтересованное лицо. Девушка, ярко-рыжая и, стоит признать, очень симпатичная. В ее мире этой девушки не было, Рина бы запомнила, все же внешность была очень примечательная. Та посматривала на них с братом, делая оскорбленное лицо всякий раз, когда ловила на себе взгляд Сева. Брат при этом вид имел очень несчастный, давая слизеринцам, с интересом наблюдавшим за их переглядыванием, повод брезгливо морщиться. Северина, сделав из всего этого собственные выводы, тут же решила, что она сделает все для того, чтобы ее братик не страдал по какой-то вертихвостке. Надо найти ему хорошенькую ведьмочку с ангельским характером, если такая характеристика подходит для определения ведьм. А вдруг Сев серьезно влюблен в эту рыжую, размышляла девушка, глядя на гриффиндорку, весело смеющуюся в ответ на какую-то фразу своей подружки. Ее интерес остался незамеченным большинством окружающих, чего нельзя было сказать о сидящем напротив парне, который изучал Северину так же пристально, как она изучала рыжую. Рейнард Мальсибер, ее однокурсник. Она помнила его как приятного в общении мага. Судя по всему, слизеринец пришел к каким-то выводам, так как, улыбнувшись, решил все же с ней поболтать, предложив для начала налить сок и подвинув поближе блюдо с пирожными, которое как раз появилось на столе, знаменуя собой скорое окончание ужина. Поухаживав за Риной и получив за свою инициативу злобный взгляд Сева, симпатичный сосед произнес: «Не знал, что у Снейпа есть сестра. Где он тебя прятал все эти годы? Джентльмен, прежде чем задавать вопрос даме, должен представиться ей. Во всяком случае, именно о таких правилах хорошего тона я читала», — произнесла Рина, глядя на Мальсибера. «О, прошу меня простить, я допустил оплошность. Рейнард Мальсибер, к вашим услугам», — ответил тот, заслужив уничижительное фырканье от Снейпа. «Паяц», — проговорил брат, недовольно глядя на своего однокурсника и тоже наливая себе сок. «Рина, мы учимся с ним на одном курсе, так что он успеет тебе еще надоесть. Северус, ну ты же не будешь отрицать, что я обаятелен», — улыбнулся Рейнард, давая понять Рине, что с ее братом у него дружеские отношения. «Так где ты прятал сестру?» «Я жила в Америке», — произнесла Северина, начиная распространение официальной легенды своего появления, «но мне пришлось вернуться». Убедившись, что сидящие рядом и навострившие уши любопытные все услышали, она потянулась за очередным пирожным, успев схватить его за минуту до того, как вся еда пропала со стола. Праздничный ужин закончился. Не собираясь расстраиваться по этому поводу, Она отправила трофей туда же, где немного раньше обосновались несколько бутербродов с ветчиной, десяток печенья и пары яблок. Брат при желании сможет перекусить перед сном, ведь растущий организм мальчиков требует обильного питания. К тому же старшие курсы, как она знала, собирались отмечать начало учебного года, и они придут на вечеринку не с пустыми руками. В сумке, совсем незаметной под мантией, пряталась пара бутылок настоящего, хоть и магловского, вина, и Северина была уверена, что их оценит по достоинству. Глава 7. Комнату, в которой ночевала, Рина в тот день не рассмотрела, так как празднование первого учебного дня и знакомство затянулось почти до утра. Лица по большей части были ей знакомы, а вот комната неожиданно оказалась одна на пятерых девушек. Правда, места было достаточно, чтобы суметь отгородить ширмами личное пространство, но Северина, привыкшая к одной соседке, только и могла с грустью вздохнуть.